Четвертая глава. В этот город прибывали суда из Сирии и со всех островов моря. Он был таким же, как все приморские города в мире, хотя его охраняли хетты, которые брали дань с судов и проверяли глиняные таблички у всех, кто уезжал. Но никто из прибывших на судах не стремился проникнуть вглубь страны, все они знали в ней только этот порт. А в порту были такие же кабачки, дома увеселений, девушки и дикая сирийская музыка, как во всех других портах мира. Поэтому они чувствовали себя здесь как дома, не спешили уплывать и для верности приносили жертвы не только своим богам, изображения которых капитаны держали у себя в закрытых каютах, но и хетским, праматери земле и небу. Жужжа, словно рой мух, они собирались на прибрежных улицах, посасывая через тростинки пиво из кувшинов, так что вокруг одного кувшина могло расположиться 10-12 человек из разных стран. Хетское пиво было крепкое, оно ударяло в голову, словно угар, и по вечерам пьяные гуляки били горшки в гончарных мастерских, вламывались в дома увеселений, ранили друг друга ножами и палками, насильно затаскивали на свои суда девиц, пока не являлись хетские стражи и не усмиряли их копьями. Но что бы они ни делали, им разрешалось возместить ущерб медью или серебром, после чего их никто больше не преследовал. Поэтому они уже заранее знали, сколько стоила разбитая голова, выколотый глаз или открытая рана на теле. Смеясь, они вслух говорили между собой: «Это хорошая страна, мы сюда вернемся». А если они видели мага, посаженного на кол у стены, они говорили: «Магия — плохое дело, этот человек своим же языком проткнул себе кишки». Более умелых моряков хетты сманивали с кораблей и брали к себе на службу, поскольку сами не были мореплавателями. Подобно тому, как другие народы нанимают воинов, хетты нанимали моряков, лоцманов, строителей кораблей и относились к ним хорошо, так что те громко похвалялись своими заработками и отличными условиями, соблазняя и других убегать с судов. В этом шумном, полном зла и преступлений городе мы задержались на некоторое время, потому что при виде судна, которое должно было заходить на Крит, Минея говорила: «Оно слишком маленькое и может попасть в кораблекрушение, а я не хочу пережить этого снова». Если мы видели судно побольше, она заявляла: «Это сирийский корабль, я не хочу на нем плыть». О третьем судне она замечала: «У этого капитана недобрый глаз, и я боюсь, что он продаст путешественников в рабство в чужие страны». Так мы оставались в порту, и меня это не огорчало, ибо мне хватало работы вскрывать разбитые черепа, зашивать и чистить раны. Начальник портовой стражи тоже нуждался во мне. Его мучила портовая болезнь, и он не мог сходиться с девушками, так как это причиняло ему сильные страдания. А я узнал об этом недуге в Семире и вылечил его снадобьями семирских целителей. Благодарность его мне не знала границ, ведь он снова без всяких затруднений смог веселиться с портовыми красавицами. Это была его привилегия. Он и его писцы могли даром развлекаться с каждой девушкой, которая хотела заниматься своим ремеслом в порту. Пока он болел, его особенно огорчала невозможность пользоваться этими дармовыми радостями. Когда я его вылечил, он мне сказал: «Что я могу подарить тебе, Синухи, за твое замечательное искусство? Может быть, дать тебе меру золота, соответствующую тому, что ты вылечил?» Но я отвечал: «Мне не нужно твоего золота. Отдай мне нож, который висит у тебя на поясе. И тогда не ты мне, а я тебе буду благодарен, имея постоянную память о тебе». «Это простой нож», — сказал он. «По его лезвию не бегут волки, и рукоятка не оправлена в серебро». Но он сказал это потому, что нож был изготовлен из хетского металла, который не разрешалось ни отдавать, ни продавать чужестранцам. В Хатушаше я не смог купить такое оружие, поскольку не хотел быть слишком настойчивым и возбуждать подозрения. Такие ножи изредка встречались только у метанской знати. За них предлагали в 10 раз больше золота и в 14 раз больше серебра, чем они весили. Но владельцы все-таки не хотели с ними расставаться, ведь таких ножей в мире было совсем немного. Для самих же хеттов эти ножи не имели такого большого значения, раз их нельзя было продавать чужестранцам. Начальник портовой стражи знал, что я скоро уеду из их страны, и решил, что свое золото он сможет употребить с большей пользой, чем отдать его целителю. Поэтому он в конце концов подарил мне нож, который оказался настолько острым, что брил бороду лучше кремниевого. Им можно было оставить следы даже на меди, не портя при этом лезвие. Я так радовался ножу, что решил отделать его серебром и золотом, как это делали метанцы. Начальник стражи не возражал, и мы стали с ним друзьями, тем более, что я полностью излечил его болезнь, но велел прогнать из порта девушку, которая его заразила. Однако оказалось, что он уже посадил ее на кол, поскольку такая болезнь, конечно, насылается колдовскими средствами. В этом городе, как тогда водилось во многих портовых городах, было поле, на котором паслись дикие быки. Юноши упражнялись там в гибкости и ловкости, сражаясь с быками, прыгая через них и бросая в них острые копья. Минея пришла в восторг, увидев быков, и захотела испробовать свое искусство. Так я впервые увидел ее танцующей перед дикими быками, и сердце мое холодело от страха, глядя на нее, ибо никогда я не видел ничего подобного. Дикий бык страшнее всех хищников, даже страшнее слона, который спокоен, если его не трогать. Рога у быка длинные и острые, как иглы. Он легко протыкает ими человека или подбрасывает его высоко в воздух, а потом топчет ногами. Минея танцевала перед быками в одном тонком платье и легко увертывалась от них, когда они, нагнув голову, с ревом бросались на нее. Ее лицо раскраснелось, она разгорячилась, сбросила серебряную сетку, придерживающую волосы, которые разметались по ветру, а танец ее был таким стремительным, что глаз не различал отдельных движений. Когда бык бросился на нее, она вскочила ему на лоб, потом, держась за рога, закружила в воздухе ногами и стала на спине быка. Я смотрел на нее, и это, вероятно, подогревало ее смелость. Она выделывала такие трюки, что, расскажи мне кто-нибудь о чем-то подобном, я бы ему не поверил. Сидя на трибуне для зрителей, я смотрел на ее трюки, обливаясь холодным потом и вскакивая от волнения, так что сидевшие позади меня ругались и дергали меня за платье. Когда она вернулась с поля, зрители восторженно ее приветствовали, надели ей на шею венки из цветов, а юноши подарили удивительную чашу с черными и красными фигурами быков. Все говорили, такого мы никогда не видели. Бывавшие на Крите капитаны сказали, выдыхая пивные пары, «Вряд ли и на Крите найдутся равные ей танцовщицы». Но Минея подошла ко мне, ее легкое платье было мокро от пота. Она прильнула ко мне всем своим тонким телом, и каждый ее мускул дрожал от переднапряжения и гордости. «Я никогда не видел никого похожего на тебя», — сказал я ей. Но на сердце у меня было тяжело. Видя, как она танцует перед быками, я понял, что они, словно наваждение, отделяют ее от меня. Вскоре после этого в гавань вошло судно с Крита. Оно было не слишком большим, не слишком маленьким. Капитан имел приятный вид и говорил на родном языке Минеи. Поэтому она сказала, «Это судно надежно доставит меня на родину, к моему Богу. Так что теперь ты, наверное, расстанешься со мной и с радостью избавишься от меня, ведь я доставил тебе столько хлопот и неприятностей». Но я ответил, «Ты хорошо знаешь, Минея, что я отправлюсь за тобой на Крит». Она смотрела на меня, и глаза ее были словно море в лунную ночь. Она накрасила губы, а брови казались тоненькими черными ниточками, и она сказала, «Не понимаю, Синухи, почему ты хочешь следовать за мной? Ведь судно надежно доставит меня на родину, и со мной больше не может случиться ничего плохого». «Ты знаешь это так же хорошо, как я, Минея», — отвечал я ей. Тогда она вложила свои крепкие длинные пальцы в мою руку, вздохнула и сказала, «Я так много испытала с тобой, Синухи, и увидела столько разных народов, что родина превратилась в моих воспоминаниях в далекий прекрасный сон, и я уже не так тоскую о своем Боге, как прежде. Поэтому я и откладывала отъезд всякими пустыми отговорками. Но, танцуя перед быками, снова поняла, что умру, если ты возьмешь меня». «Да, да, да, об этом мы уже давно договорились», — заверил я ее. «И я не собираюсь брать тебя. Это не стоит того, чтобы ты разгневала твоего Бога. Как говорил Каптах, любая рабыня может дать мне то, в чем ты отказываешь, и в этом не будет никакой разницы». Тогда глаза ее сверкнули зеленью, как у дикой кошки во тьме. Она всадила ногти в мою ладонь и сказала, «Сейчас же убирайся к этим рабыням, мне противно тебя видеть. Беги к грязным портовым девкам, раз тебе так хочется, но после этого не показывайся мне на глаза, а не то я выпущу из тебя кровь твоим же ножом. Ты тоже можешь обходиться без того, без чего обхожусь я». Я улыбнулся, поддразнивая ее. «Мне не запрещал этого ни один бог». «Я тебе не запрещаю, но только посмей после этого явиться ко мне», — вспыхнула она, и я успокоил ее. «Не волнуйся, Минея, мне до смерти надоело то, о чем ты говоришь. Нет ничего более скучного, чем веселиться с женщиной. Испытав это, я потерял охоту к таким радостям на всю жизнь». Она снова вспылила и сказала, «Твои речи глубоко оскорбляют во мне женщину, и я уверена, что вряд ли прискучило бы тебе, если бы это случилось. Как я ни старался, я так и не сумел сказать ей ничего такого, чем бы она была довольна. Ночью она не легла рядом со мной, как прежде, а взяла свой коврик, ушла в другую комнату и накрылась с головой, будто спит. Тогда я позвал ее, спрашивая с упреком, «Почему ты больше не согреваешь меня, Минея? Ведь ты моложе меня, а ночи холодные, я весь дрожу от стужи на своей циновке». «Ты говоришь неправду», — возразила она. Я просто задыхаюсь от жары. А если тебе холодно, попроси, чтобы принесли жаровню. Или уложи рядом с собой кошку и не мешай мне больше». Я пошел к ней и, прикоснувшись, убедился, что тело ее действительно горит и дрожит. «Позволь мне полечить тебя. Ты, кажется, заболела», — предложил я ей. Но она отбросила ногами покрывало, оттолкнула меня и сказала сердито: «Говорю тебе, убирайся прочь. Меня исцелит мой Бог». Однако, немного погодя, она все-таки попросила: «Дай мне какое-нибудь снадобье, синухи, а то я стану плакать и задохнусь». Я дал ей успокоительное, и, наконец, она уснула. А я не спал, пока в утренних сумерках на пристани не залаяли собаки. Так наступил день нашего отъезда, и я сказал Каптаху: «Собери наши вещи, мы сядем на корабль, чтобы доплыть до родины Минея». «Я это предвидел», — отвечал Каптах, — «и не стану разрывать свои одежды, поскольку их придется снова зашивать. А твое коварство не стоит того, чтобы я посыпал голову пеплом. Ведь при выезде из Метания ты клялся, что нам не надо будет плыть по морю. Я догадался об этом, увидев, как ты, таясь от меня, бродишь по гавани, и услышав, как вы шепчетесь с этой проклятой Минеей, которая нас, в конце концов, совсем погубит. Я понял это сразу, как только впервые ее увидел, когда она в кровь разбила мне нос сандалией в ответ на мои добрые намерения. Я уже так претерпелся, что ничего тебе не скажу и не стану даже реветь, чтобы не потерять свой последний глаз. Ведь я из-за тебя столько выплакал в разных странах, в которые нас занесло твое проклятое сумасбродство. Скажу тебе только наперед. Мой желудок мне подсказывает, что это будет мое последнее путешествие. Но я не стану больше винить тебя, потому что мне глубоко противны и весь твой вид, и исходящий от тебя запах снадобий. Вещи я собрал и готов в путь, ведь ты не можешь пуститься по морю без скарабея, а я без него тоже не добрался бы отсюда посуху до живым до Семиры. Поэтому я отправляюсь вместе со скарабеем и умру на судне или утону вместе с тобой в море. И нет у меня иного утешения, кроме убеждения, что все это ты уже вписал своей палкой на моей заднице, когда купил меня на невольничьем рынке в Фивах». Я очень удивился покорности Каптаха, пока не заметил, что он расспрашивает в порту моряков о разных способах спасения и покупает у них по дорогой цене амулеты против морской болезни. Перед нашим отъездом он повесил себе на шею эти амулеты, попостился, туго перетянув брюхо поясом, и выпил горячего настоя из трав, так что, когда мы ступили на палубу, глаза его напоминали глаза вареной рыбы, и он слабым голосом попросил жирной свинины, поскольку моряки поклялись, что это лучшее средство от морской болезни. Потом он лег и уснул, держа в одной руке свиной окорок, а в другой крепко сжимая скарабея. Начальник стражи взял наши глиняные таблички и попрощался со мной, после чего гребцы опустили весла в воду и вывели судно из гавани. Так началось наше путешествие на Крит. Выйдя из гавани, капитан принес жертвы морским богам и тайным богам своего судна. Потом велел поднять паруса, отчего корабль так накренился, разрезая воду, что желудок мой поднялся до самого горла, ибо перед нами заколыхалось безбрежное море.